Среда, 11 января 1978 года. День. Ленинград, Красноармейская улица. В суете школьного коридора мелькнула знакомая фигурка, и я возрадовался. Чуть качнул головой в сторону обычно безлюдного тупичка у кабинета географии, и идущая мне навстречу мелкая понятливо свернула туда. Хорошо, что не заболела. А ведь могла, когда мы вчера повстречались, она уже посинела от холода. Сутки назад, в последний день каникул, я, наконец, подвел черту. Аккуратно вернул на прежнее место фотоаппарат и струбцину, насухо вытертый бачок. Потоптался, с недоверием разглядывая свисающие с карниза пленки. Неужели и вправду отмучился? Припрятал в тайник на соседнем чердаке исписанные тетради и пошел, куда глаза глядят, старательно выдыхая из себя прилипчивую кислинку фиксажа. На углу напротив техноложки наши пути и сошлись. Я заподозрил неладное сразу, как только увидел подрагивающие фиолетовые губы и смотрящие в никуда темные глаза. Пришлось даже махнуть рукой перед ее лицом, иначе так бы и пробрела мимо. Затем я отогревал ее в полуподвальном вьюнке. Мы стояли у задвинутой в самый угол круглой стойки, спиной к залу, и, склонив головы друг к другу, доверительно шептались. С кухни отчетливо несло тушеной бараниной и луком. Позади нас студенты военмеха заправлялись разливным портвейном и громко смеялись. Глаза пощипывало, то ли от папиросного дыма, то ли от горькой исповеди. Я пытался запихнуть в мелкую, сочащийся крепким бульоном чебурек и найти хоть какие-нибудь слова утешения. «Но что скажешь девушке, у которой догорает скрученная злой болезнью мать? Я даже не мог довести ее до дома. У меня пленки сушатся на видном месте, и вот-вот вернутся родители». Пришлось неловко извиняться и убегать. Потому-то сердце у меня сегодня было не на месте. Все это вихрем пронеслось в голове, пока я шел к обосновавшейся у подоконника мелкой. «Привет!» Я извлек из кармана специально припасенный батончик гематогена. «Это тебе». Мои мелкие вкусные подношения девочки принимали очень по-разному, и я с интересом ожидал, как это будет происходить у мелкой. Та давняя пластинка жевательной резинки на первомайской демонстрации. Не в счет. Тома, к примеру, поутру трепетно ждала свою ежедневную полоску самодельного мюсли, брала ее уверенно и сразу с интересом пробовала. Я время от времени экспериментировал с составом, добавляя туда то орехов, то мака, то протертой цедры. Изредка я умышленно затягивал выдачу лакомства, имитируя забывчивость. И тогда Томка превращалась в беспокойного галчонка. Просить не просила, но велась вокруг и недоуменно заглядывала в глаза, чем меня безмерно веселило. Но вот впихнуть в нее что-то сверх этого не представлялось возможным. Косилась с каким-то неясным выражением на лице и подчеркнуто вежливо отказывалась. У Яськи каждый раз, когда я протягивал что-то, возникала небольшая тактическая пауза, и она на миг замирала. Потом брала и благодарила. В последнее время просто кивком и легкой улыбкой. Пару раз предлагал Кузе. Та не брала, а принимала. Величаво и сдержанно, словно с давнего данника. Но глаза при этом запахивались стрелками-ресницами, и прочесть в них что-либо было невозможно. Мелкая взяла, не задумываясь. Я хмыкнул про себя и на всякий случай уточнил. «Не заболела после вчерашнего?» «Нет», — блеснула она слабой улыбкой и покачала головой. Содрала обертку и разломала батончик пополам. «На, держи», — протянула мне. Я на миг остолбенел. Слова отказа, к счастью, застряли в горле. Молча протянул руку, принимая. Сбоку раздался узнаваемый растянутый щелчок. «Sorry, it was so cute», — с чувством сказала огненно-рыжая женщина и перетянула рычажком пленку. «Извините, но это было так трогательно, английский». «Нет, такую я, пожалуй, бы не забыл». Добрая фея-генетика щедро закидала ее лицо мелкими неяркими конопушками. Больше всего досталось носу, где они действовали в уверенном большинстве, но и лоб, и скулы, и подбородок. Никто не ушел обиженным. Веснушки поглядывали с ушей, сбегали по шее. Дальше все было прикрыто строгой белой блузкой, но почему-то под тканью мне явственно представились голые, обсыпанные пятнышками плечи. Нет, точно не забыл бы. А значит, что-то изменилось и здесь. Мысленно пожал плечами. Ну, жизнь ленинградского КГБ точно пошла не так. Нескучную жизнь я им обеспечил надолго. История начинает течь иначе, пока в мелочах. Вот и практикантов из США, о которых нас предупреждали утром на классном собрании, забросило в другую школу. В прошлый раз их у нас не было. Теперь я уверен. «You are welcome», — улыбнулся я и еще раз с любопытством осмотрел американку. «Да на здоровье», — английский. Рыжие брови, рыжие ресницы. Даже потертая фенечка, выглядывающая из-под наглаженной манжеты, и та оранжево-желтых цветов. В буквальном смысле слова — колоритная женщина. «Хотите попробовать?» — протянул ей гематогенку и пояснил. «It's a Soviet specialty for children». «Это такое особое советское лакомство для детей». Английский. Колебалась она недолго. «Спасибо», — неуверенно покрутила в руках отломанные дольки, недоверчиво к ним принюхалась. Из-за угла стремительно вылетела хрупкая миниатюрная брюнетка средних лет, которую нам сегодня представили как нового завуча по внеклассной работе. «Да-да, знаем мы таких завучей, с цепким, все запоминающим взглядом, заботливо пасущих приехавших в СССР иностранцев. К счастью, конкретно этот пастух не про мою душу». Оценив диспозицию, женщина одобрительно улыбнулась. «А я вас потеряла», — пояснила американке, пристроившись у ее плеча. «Это же не шоколад?» Акцент у приезжей был не столько в произношении слов, сколько в интонациях. Хотел было пошутить, что это молоко коров напополам с их же кровью, но сдержался. Она мне ничего плохого не сделала. Да и мелкая свою половину уже почти прикончила. «Сгущенное молоко, мед, витамин С и содержащий желез белки», перечислил я и слегка подмигнул левым глазом. «Партия заботится о наших растущих детских организмах». «А хорошо», — оценила та жуя. «Правда?» «Конечно, хорошо», — горячо поддержал я. «Вот если бы не заботилась, было бы плохо». Брюнетка взглянула на меня с легким осуждением. Американка усмехнулась. «Мэри», — протянула руку. Андрей Соколов слегка пожал ей прохладную твердую ладошку. «Девятый класс», — сукаризной в голосе проинформировала завуч и уволокла женщину костер за собой. Я повернулся к мелкой. «У вас сегодня 6 уроков», — сказала она, и это был не вопрос. «Ага», — подтвердил я. «А потом еще часа на полтора в актовом зале. Горком комсомола объявил конкурс агитбригад. Мы участвуем. Вы, 10-е, будете готовиться к экзаменам, а мы — петь и танцевать». Мелкая, понимающе покивала, и я, пару мгновений поколебавшись, негромко предложил. «Давай я ключ дам, иди ко мне домой, пересидеть». «Нет», — ответила она без малейшей паузы, — «я буду с мамой». «Что-нибудь...» — я наклонился ближе. «Что-нибудь надо? Я могу достать, помочь». Мелкая промолчала, но глаза ее стали совсем тоскливыми. Коридор затихал перед звонком, и хотел шагнуть вперед, чтобы ободряюще приобнять ее за худые плечи. Но тут кто-то толкнул меня в спину. Резко обернулся. Это был паштет, жизнерадостный до отвращения. «Дюх, ты че тут застрял? Пойдем, там сценарий принесли, сейчас роли распределять будут». «Спокойно», — сказал я себе, — «спокойно. Это паштет. Он хороший». На плечо опустилась ладонь. Я почувствовал ее тепло даже сквозь форму. «Все в порядке», — позади раздался голос мелкой, и мое раздражение начало было улетучиваться. «Иди, пой и танцуй». Я стиснул зубы и окаменел. Ладошка сначала пугливо дернулась, а потом как-то обреченно поползла с моего плеча. «Андрей!» Начала мелкая робкая, но я взмахнул рукой, и наступила тишина. Паштет смотрел на нас округлившимися глазами. «Паш», — — сказал я проникновенно. «Иди. Я доверяю тебе получить за меня эту чертову роль». Он приоткрыл было рот, собираясь что-то то ли спросить, то ли наоборот сказать, но благоразумно промолчал. Затихли вдали его быстрые шаги, отзвенел отчаянно звонок, и в коридор пришла тишина. «Извини», — проговорила мелкая мне в спину сдавленным голосом. «Я сорвалась. Извини, извини». Я повернулся, и она тут же ткнулась лбом мне в грудь. «Только не обнимать», — рявкнул я себе свирепо и отвел руки за спину. «Сразу всё получишь, с потрохами». «Тебе не за что извиняться», — начал я негромко ворковать куда-то в матовый блеск волос. «Я же понимаю, как тебе тяжело. Ты прекрасно держишься. Всё пройдёт, и это тоже». От неё хорошо пахло. Этот запах, безымянный, но правильный, тихо веяло откуда-то из-за шиворота, словно тёплый мягкий бриз. До боли хотелось обнять, но я лишь покрепче сцепил кисти за спиной и продолжил в темечко, стараясь быть убедительным. «Я хочу помочь, как-то облегчить. Подумай, может, что-то надо купить? У меня есть возможность, правда?» Мелкая замерла, словно размышляя. Потом подняла голову и с каким-то недоверием, будто ослышалась, посмотрела на меня снизу вверх, и было в том взгляде столько горечи, что у меня заныло сердце. Она шла ко мне совсем не за этим. Ей просто надо немного тепла, а я вместо этого пытаюсь откупиться. Как глупо всё опять получается. «Извини», — пробормотала она потерянно и чуть отодвинулась назад, мотнула головой, отбрасывая сбившуюся чёлку, и проговорила, криво улыбнувшись. «Да, тяжело. Вот и фантазирую всякое. Про себя, про тебя». И она продолжила тихое, буквально по четверть шажочка отступления, глядя куда-то мне за спину. «Ты тут ни при чём. Так что извини». Я болезненно дёрнул щекой. «Стой», — сказал глухо и придержал её за плечо. «Стой!» Время затормозило ход, с интересом поглядывая на меня. Будущее заребило, ветвясь вариантами. «Ох!» Я притянул её к себе и прошептал, зарывшись носом в волосы. «Горе ты моё!»